Август достает из сумочки фотоаппарат и делает несколько снимков. Сначала крупный план, потом общий. Ленка льет растворитель на пальцы и тщательно протирает их ветошью, но ногти все равно остаются черными. «Мне тоже оставь», — говорит Август, — «а то, что студенты подумают». «Подумают, что ты красила», — отвечает Ленка. Солнечные лучи незаметно приобрели тоскующий багровый оттенок, и дорожку между участками пересекли лиловые тени. Они идут налегке и даже не разговаривают, потому что нету сил. «Ленка», — говорит Август, — «а если мы вылезем в пролом? Может, так ближе до остановки?» «Нет», — говорит Ленка, деловито оглядывая задворки участка, — «там тупик». И потом... Она замирает, потом убито произносит: «Там... Что там? Плита. Серая. Ершинзон. Михаил Семенович». «Обычное дело, да?» — спрашивает Август. «Два», — трясет головой Ленка. «Два Ершинзона. И даты. Участок. Ты какую линию записала?» «Пятую», — говорит Август. «Пятую или шестую? Нет, пятую. День работы. По 50 баксов нарыло. Совершенно постороннюю могилу». «Ладно», — примирительно говорит Август, — «завтра придем. Этот Ершинзон не так запущен, как тот». «Август, завтра не выйдет. Завтра суббота». «Ну и что? Ты представляешь, что такое суббота на еврейском кладбище? Тут же не будет ни одного живого человека». «Ну и что? А то. Придется воскресенье, что поделаешь». «В воскресенье, — возражает Август, — у меня пересдача. Брось, пожалей своих студентов, поставь автоматом. И вообще, завтра я на концерт иду, на литературный вечер. Лохвицкая выступает в дубовом зале». «Еще автоматом. А что, Лохвицкая свои стихи читает? Нет, чужие». «Повезло, — комментирует Август. — Да как тебе сказать? Она поэта Добролюбова читает под белый рояль». «Ну, тогда не знаю», — теряется Август. «Дамы», — раздается давишний голос, — «прошу прощения, где здесь 14-й участок? То ли это тот посетитель, то ли уже другой, не разглядеть в сгущающихся сумерках. Направо, — любезно говорит Август, — огромное вам спасибо». Человек поворачивается медленно, неуверенной походкой бредет по аллее. До Ленки долетает тяжелая волна удушливого запаха. «Господи!» — говорит она шепотом. «Ты видела?» «Что я должна была видеть?» — в полный голос спрашивает Август. «Он же весь синий!» «Лена!» — холодно говорит Август. «Ты сошла с ума!» «Она хорошо выглядит!» — одобрительно говорит Сонечка Чехова. «Да никак она не выглядит!» — говорит Ленка, как обычно. «Это коллективное внушение, магия и образа. Как выйдет, как охнет, как глаза закатит. Брось, ты просто ей завидуешь, Сонечка Чехова. Ты он тоже что там пишешь, она Добролюбова читает. Знаю я, почему она его читает. Ты все сводишь к пошлости. Она чистый, культурный человек. Ее имидж тебе недоступен. Он у тебя под ногтями грязь. Это не грязь, защищает Ленка. Это краска. Какая разница? Тише, тише, не мешай слушать». Вероника Лохвицкая выходит на возвышение. В воздушном лиловом платье, с вдохновенным бледным лицом, стоит она рядом с белым роялем. Она глубоко вздыхает, и передо мной проносится ответный трепет. «Композиция», — говорит она с придыханием. «Это не женщина», — шепчет поэт Добролюбов, ерзая на бархатной табуретке. «Это примавера».